Амалия Потаповна, как видно, хорошо знала привычки прекрасного Эмилия. Его действительно только утром и можно было застать в своей квартире. Во все же остальное течение дня и ночи вездесущий порхал по всему городу, уподобляясь то резвому папильону, то гончей собаке. Генеральский лакей, слава богу, успел захватить его как раз в ту самую минуту, когда наш гончий папильон юркнул в сани извозчика и вполне уже приготовился искать по свету, где есть уголок и пища для его любознательности. Дело, дело. Дело прежде всего. Это, так сказать, наш долг, обязанность, решил Эмилий Люцианович и поскакал генеральше. «Ну-с, пани генералова, целую ручки-ножки панские, что скажете, моя блистательная фея?» Так начал Дранг, вступая в обольстительный будуар госпожи фон Шпильца. Он был на сей раз в добром юморе и, очевидно, искони пользовался известного рода фамильярностью в отношениях своих к этой особе. «Фуй, шелун какой!» — скокетничала генеральша, ударив его слегка по ладони. «Хотит фриштыкать? Вина какого?» «От яствий и питья никогда не прочь», — охотно согласился он, принимая при этой фразе позу и интонацию горбуновского батюшки. «Фу, эшелун!» — еще кокетливая повторила генеральша с примесью какой-то благочестивой укоризны во взоре. Тотчас же принесли холодный завтрак. Генеральша любила таки покушать всласть и вплотную, и потому приналегла на снеди и вина свои вместе с прекрасным Эмилием, который во время процесса питания, казалось, сделался еще благодушнее. «Ну-с, моя прелестная сослуживица, повествуйте на ваших двунадесяти языцах, какое такое у вас дело до меня имеется?» — сказал он, откинувшись в глубокую спинку кресла и принимаясь ковырять в зубах. Генеральша в последнее улыбнулась игриво-кокетливым образом и тотчас же сообщила себе солидный и вполне деловой уже вид. Она необыкновенно таинственно сообщила ему, что имеет положительные сведения относительно зловредности некоего Бероева. «Откуда ж вы их имеете?» — несколько скептически спросил ее Дранг. «А через мой агент?» «Хм, в чем же заключается эта зловредность-то?» Генеральша рассказала, будто ее агент давно уже знаком с прислугой Бероева, ходил часто к нему в дом и однажды, то есть на днях, получил от этого Бероева приглашение к участию в подпольном распространении возмутительных воззваний, которые Бероев будто бы намеревался литографировать в своей квартире. Все это показалось Дрангу несообразным как-то. «Кто это Бероев?» — спросил он с прежним скептицизмом. «У Шиншеев служит». «Понимаю. Это значит, благоверный той дамы, у которой теперь на шейке уголовщина сидит, а в уголовщину эту, кажись, и моя блистательная фея немного замешана. Так лис?» — прищурился он на нее пытливым глазом. Генеральша неприятно передернула. «Ну, что еще там?» — процедила она с неудовольствием. «Это совсем сюда не идет». «А не идет, так чего же вы ждете?» «Знаете, чуть ли не о целом заговоре, и молчите, да за мной посылаете». «А вы действуйте сами, ведь не впервой-с?» «Ай, мне неловко», — замахала руками генеральша. «А чего же до этого разу всегда ловко было?» «Ай, как же, тут это дело с его женою, мне совсем неловко, совсем неловко!» «Да-с, то есть вы боитесь, что ваши действия по этой причине не будут приняты в должное внимание, так лис?» «Так, мой драгоценный, так, правильно!» «Понимаем-с, но если вам неловко, то мне еще неловче!»